Светлая лунная ночь. Всем не до сна. Каждый со своими мыслями бродит по ночному парку. Осветить осветило, согреть не согрело. Как жить-то будем? Что теперь будет с нами-то? Что делать будем? Где голову преклоним? Где голову преклонить? Ничего не знаю, как жить теперь. Как будем жить? Ничего. Что ничего не знаю. Будет? Что теперь? Кто же это такая? Боренька, миленький мой, где же ты, мой родной-то? Господи, Господи, как страшно-то, а? Господи, Боря. Господи, да где же это он? На мельнице была нету, на пасеке тоже. Анна Владимировна! Анна Владимировна! Бессонница. Я не могу заснуть. И сыро. И ревматизм в левой ноге, а я бодр. И чувствую себя довольно-таки хорошо. Она сейчас, наверное, сладко спит. С улыбкой на устах. Ах, какая женщина! Боже мой! Какая картина! Но как еще многое надо сообразить! Ну что тут соображать? Нужно какое-нибудь решение от вас. И решимость есть, есть. Только меня несколько вот затрудняет, в какой вот форме. А ежели пока безо всякой формы сделать, а форму на после отложите. Ты даже не понимаешь. Ты не понимаешь, о чем я теперь думаю. Что-то будет у нас завтра. Ох, что-то будет. А, пожалуй, оно так и выйдет. От барина ничего настоящего не дождешься. Так что развязывай-ка кису, Денис Иванович, и выкладывай. Эх, оно хоть и в рассрочку, а много денег-то. Ох, много. Да нет, стоит-то оно стоит. Даже вдвое стоит, что там и говорить. Клад сам в руки попадает. Но вот деньги-то отдавать, ух! Нож это мне острый, не нравится. Эх, и забарствует тогда Денис Иванович-то. Узнают его. Ох, и скручу же я вас, други мои милые, миряне православные. Полно вам, ребятушки, баловаться. Эх, подвяжу ж я вам хвосты. Это не то, что у господ вы. Ой. Ой-ой-ой, что же будет завтра-то, Господи, что-то будет завтра. Ой. На берегу реки Рыбачев и Ренева. хорошо, а? Да, хорошо. А вы, Грести, не устали? Нет, нет, не устал, нисколько не устал. А какая ночь, а? Да, ночь. Ноченька. Борис Борисович. Что? Ну, теперь бы мне... Что? Чтобы вы любили меня. Вы же уедете завтра. Я завтра уеду. Уедете, и кончится все. Да. Завтра уеду, а сегодня хочу жить. Что хорошо, то всегда коротко. Коротко. Коротко. А что там? Там остров. Поедем скорее на остров. Остров. С берега реки возвращается Залешин. Навстречу ему Оля. Господи, кто это? Кто это? Ты кто это? Я. Вы уж извините. А это вы. Знаю куда, знаю к кому вы. Вы только туда не ходите, там его. Там его нет. Гуляет. Гуляли и мы. Нет. Нет. Я спросить у вас хочу. Умирать страшно? Что? Нет, ничего. Ничего. Это я так. Глупая. Чего-то я плачу. Что с вами? Подождите. Ведь раньше же он гулял до рассвета. Ну вот и теперь. Я подожду, так я и дождусь его. Господи, что же это как? Страшно-то как? Подождите. А? Да что с вами? А что это там? А? Нет. Это они? Нет. Подождите. Нет. На берег выходит Ренёва, за ней Рыбачёв. До завтра, милый Борис Борисович. Постойте. Да? Стойте. После того, что у нас было. Да. Ну, там, на острове. Мы теперь неразлучны. Я не оставлю вас. За вами брошусь, куда вам будет угодно. Да, кину все кину. Учиться буду. Хочу быть достойным вас. Свет видеть хочу. Но об этом завтра. До завтра. До завтра, милый Борис Борисович. Нет. Боже. Нет. Ну, говорите, мы теперь неразлучны. Ну, говорите, неразлучны. Хорошо. Но ведь до завтра мы все-таки разлучимся. Нет. Боже мой. Нет, вы меня лучше не трогали. Вам теперь от меня не уйти. Нам теперь или жить, или умирать вместе. Как умирать, Борис Борисович? Да, что вы такое говорите? Да, так и будет. не захотите быть моей навсегда. Я спащу вас сейчас вместе, вместе в воду. Да, вот так! Вы что? Вы сумасшедший! Я не могу! Люди! Стойте! Стойте! Ольга! Ты! Да? Ты! Ты же просил прийти, вот я и пришла. Пришла. Ты что, здесь была, да? Да, здесь была. Все видела? Все видела. Ну и как? А чё ж как? Дай Бог тебе радости, счастья, Борь. Да нет, ты-то как? А я замуж пойду. Замуж? Да. За кого? За кого ты пойдешь замуж-то? Так кто посватается, за тобой пойду. А. Как же так? Замуж без любви? А любви нет, Борь. Я вон как верила-то, что ты меня любишь. А только где ж эта любовь? Нет. Да мне теперь и все равно. У меня теперь ничего нет. Ни горя, ни радости. И души-то нет. Слышишь, зовут меня. Пора мне. Пора? Да, пора. Ну, прощай, Оль. Прощай, Боря. Прощай, прощай. Прощай. Прощай. Прощай. Господи. Семён. Залешин молча наступает на Рыбачева. Ты что, Семён? Семён Семёныч! Борис, испугавшись, убегает. Залешин, обессилев от душевного напряжения, опускается на землю. Ой, Семён Семёныч, Семён Семёныч, опомнитесь, ведь это же я. Семён Семёныч, миленький, ведь это же я. Это же я, жена ваша, Семён Семёныч. Ну что с вами, опомнитесь. Сокровище вы моё. Семён Семёныч. Авдотья Васильевна. Семён Семёныч. Авдотья Васильевна, я ведь человек. Вы меня только постигнете. Поймите меня. Да разве ж я вас не понимаю? Я понимаю. Я понимаю. Вы только воображаете, что кроме жены кому-то нужны. А ведь ежели разобраться, то ведь никто же, да никто же на вас и не польстится. Да. Господи, ну чего ж вы сидите тут, а? Ну пойдемте, пойдемте домой. Ну, чего сидеть-то? Ну вставайте, давайте. Вот давайте, а я вам помогу. Давайте, вот так хорошо. Ну, поворачивайтесь. Давайте, Семён Семёныч, и вот сюда ногу-то заносите. Да. Ну, ну, вот, вот, да. Ну, давайте, ну, вот это, вот, вот, сейчас, вот, вот так. Ну, вот, и пойдемте, вот так вот. Ну, пойдемте домой-то. Идемте, вот так. В усадьбе Ренёвой предотъездная суета. Даша укладывает чемоданы, сумки, коробки. Входит Ренёва. Быстрее, быстрее. Сейчас мигом все вынесем. Даша. Да, мадам. Все готово? Да-с. Кажется, все-с. Одного нет, денег не несут, за ними все дело. Ну, деньги будут. С минуты на минуту я жду Худобаева, но не он так. Денис. Нет, нет, в этом доме я не хочу оставаться, Даша, ни секунды. Кабы поскорее отсюда. Матушка, матушка наша барышня. Да, да, старички. Как же будет барышня теперь с нами-то, как это едете, а? О, Боже. А мы-то, мы-то как же, ведь и не знаем, где теперь на пропитание-то себе добывать, чем свой хлеб оправдывать.